Именно поэтому я и возражал против прекращения дела. По законам нашего штата, за одно преступление нельзя дважды предстать перед присяжными. Раз они оправдали Бесси Форбс, она в полной безопасности. Какие бы доказательства ее вины не обнаружила прокуратура.